Глава 36. Сколько же было пистолетов? С дороги Колосов позвонил в главк, доложил ситуацию начальству, и на Никитском их уже ждали в полной готовности. Отца и сына Салютовых снова разделили, поместив в разные кабинеты, одного как подозреваемого, второго как главного свидетеля обвинения. Ситуация была странной, даже в розыске, где видели всякое, дело, в котором сын фактически сдавал родного отца, вызывало самые противоречивые оценки. И на лицах всех оперативников явно читалось ожидание, что же случится дальше. Пока в дежурной части составлялась ориентировка по объявлению скрывшегося Глеба Китаева в розыск, Никита отвел Катю в сторону и спросил: «Что ты там про пистолеты говорила? И почему, по-твоему, пока надо подождать с прокуратурой?» «Потому что сначала надо сделать кое-какие подсчеты». Катя смотрела на дверь кабинета, где сидел Филипп Салютов. «Я хочу знать, Никита, сколько же всего в этом деле было пистолетов? Один Макаров, из которого убили легионера, мы привезли сейчас с собой. Второй ТТ, принадлежавший Витасу Таураги, из которого его и застрелили в казино, а...» «Вот тебе и а», — сказала Катя. «А где же пистолет, из которого убили Тетерина и Эгли?» «У нас его нет. У кого он? Был у легионера?» «Был бы, если бы легионер был действительно крот, а если он им никогда не был, что тогда?» «Где сейчас этот пистолет? У кого он?» «После убийства Тетерина, когда мы Гильс не нашли, было ясно, что убийца от него не избавится. Убийство Эгли это подтвердило, но...» «Но я не понимаю, Катя, что это нам дает сейчас?» «В нашей конкретной ситуации», — сказал Колосов медленно. «А вообще, к чему ты клонишь?» «К расчетам, Никита. Я же говорю, прежде чем звонить в прокуратуру, надо еще кое-что подсчитать на самых обыкновенных счетах». Катя смотрела на стенд спортивных достижений команды УУР, возле которого они стояли. «Знаешь, я пока ехала с Филиппом в машине, все думала, закончилась ли эта история с красным маком. Закончилась ли она совсем закрытием казино и арестом его хозяина?» «Она закончится, когда мы найдем убийцу». «Да, убийцу. Еще одного. А прежде искали крота. Знаешь, Никита, эта история, как мне кажется, уже закончена. Остался один последний штрих, небольшой». Колосов быстро глянул на нее и... Удивительно, каким бывает порой человеческий взгляд. «Какой штрих?» — спросил он. «Ну скажи, я хочу, чтобы ты сказала это вслух. Мы сосчитали пистолеты. Теперь я сосчитаю факты. Не все. Избранные. Те факты, что имели место в жизни господина Салютова с 5 января. Только сначала я хочу пояснить, какой факт стал для меня отправной точкой». «Не надо, я знаю, какой», — сказал Колосов. «Тот самый. О Марине, о том вашем с ней разговоре в бассейне». «Ну, раз это тебе ясно, давай вернемся к вечеру 5 января. Когда ты мне рассказывал об этом вечере в казино, ты, помнится, всячески подчеркивал, что первое убийство там произошло именно в день, когда Салютова вызвали на допрос в генпрокуратуру по делу Меловадзе, явно усматривая между двумя этими фактами связь. Это был словно знаковый символ того рокового вечера, но был у 5 января и другой знаковый символ. И для семьи, этой семьи, Никита, он был, пожалуй, тогда самым главным. День этот для Салютова был не только днем допроса в генпрокуратуре, но и сороковинами со дня гибели сына. Это наш с тобой первый факт, точка отсчета. Факт второй. Именно в этот траурный для семьи день, как ты уже говорил Марине Львовне, известие о том, что в казино, где собралась вся семья Салютовых, якобы кто-то застрелился, сильно ее потрясло. Был еще третий факт, Катя. — сказал Колосов быстро. — Показания швейцара Пескова о том, что в туалет в вестибюле заходили. — Нет, подожди. С этими показаниями ты погоди. В моем списке как раз это один из самых последних финальных фактов. Четвертый же факт, Никита, который я выделила особо, вот какой. Для убийства Эгли Таураги убийце от чего-то потребовалось очень сильно усложнить себе задачу. Ему нужен был именно заметный темный БМВ, так сильно напоминающий всем в красном маке, а особенно Салютову, машину его погибшего сына. Никита молчал, потом сказал: «Ну хорошо, ладно, факты. А почему ты советуешь пока не торопиться с вызовом Сокольникова и с их допросами?» «Потому что допросы сейчас, сколько бы их ни проводили, ничего больше не добавят», — тихо ответила Катя. «Для объяснения этого есть еще пятый факт. Сотовый телефон, по которому в последнее время никто даже не хотел отвечать, перекладывая эту обязанность на своего товарища. Никита, мне кажется, сейчас нужен не допрос, а разговор. Им давно пора поговорить друг с другом. А наша роль пусть сведется только к... Короче, у вас же есть специально оборудованные кабинеты с прослушиванием. Если это возможно устроить, пусть они поговорят. Без нас, без прокуратуры. Или хотя бы сделают попытку». Катя умолкла. Что же ответит он? «Ну, хорошо», — сказал наконец Никита. «Может, ты и права. Я согласен. Давай проведем эксперимент, только...» «И он должен согласиться». «Филипп?» — быстро и недоверчиво спросила Катя. Никита покачал головой. «Отец». Валерий Викторович Салютов сидел на стуле в кабинете, куда его привели и оставили под охраной юного сержанта в форме. В кабинете было жарко, форточка задраена, окно забрано решеткой. Салютов снял пальто, аккуратно повесил его на спинку соседнего стула, расстегнул пиджак, ослабил галстук. Он сидел и ждал, что же будет дальше. Ждал чисто по инерции. В принципе, это было уже совсем неважно. В кабинет вошел Колосов, Салютов тяжело поднялся. «Мы проведем экспертизу изъятого у вас пистолета, Валерий Викторович», — сказал он, «и гильз, найденных на 12-м километре на месте убийства легионера Дьякова. Но это не единственное доказательство. Вы сами слышали, какие показания на вас дает ваш сын». Салютов смотрел на Колосова, смотрел на этого майора из розыска, а видел перед собой легионера. Они были чем-то неуловимо похожи друг на друга, чисто внешне. Может, это сходство создавало их молодость? Молодость — печать, исчезающая с годами. Он вдруг ясно вспомнил, как Китаев в машине со всего размаха ударил легионера кулаком в лицо, разбив ему губы в кровь. Китаев тогда почти осатанел от ярости и жажды мести, а он, Салютов... Ведь он тогда действительно искренне хотел покончить со всем этим разом, всего-то один выстрел. Пистолет уже был у его виска, и все было бы давно кончено, если бы не этот дикий, истошный вопль Китаева, его увещевание, мольбы, а затем полупьяная страстная речь — это его убедительная, обличительная, дышащая гневом сказка о том, что Крот действительно существует и что он никто иной, как легионер. Китаев тогда сказал, что дал милиции ложный след, намеренно дал. И что легионера они по этому липовому адресу никогда не найдут, что это их кровное дело, месть, и что он сам разберется с Кротом своими руками, разорвет его, суку, пополам. Прямо сейчас, не теряя ни минуты, поедет, вытащит его из квартиры и замочит, рассчитается за все. Нет, верный Глеб не звал его с собой, он все брал на себя, но Салютов поехал с ним. Ведь эта сказка про крота-легионера, которую он в тот момент так исступленно старался поверить, это китаевская небылица, спасавшая от страшного осознания того, что и было самой главной правдой, являлась хоть каким-то выходом, спасением, убежищем от истинного положения вещей, о котором он, Салютов, догадывался. Нет, что лукавить, знал с самого начала, только никак не мог собраться с духом и признаться себе, что вот это и есть правда. Тогда из своей машины по пути в Москву он позвонил по номеру телефона сына, по тому номеру, по которому сам не звонил давно, поручая это Китаеву. И услышал чужой голос, голос человека, которому они ехали мстить. Он сказал ему, что давно уже хотел поговорить с ним о сыне, поведение и образ жизни которого давно его тревожат. Он сказал легионеру, что им надо встретиться прямо сейчас и поговорить о Филиппе. Может быть, они найдут взаимопонимание? Судя по голосу, каким легионер ему отвечал, он был явно польщен и, конечно, согласился встретиться. Салютов в конце попросил его, чтобы он ничего пока не говорил Филиппу. Они взяли его прямо от подъезда дома на Пятницкой, он сам сел в их машину, а там Китаев сразу ударил его по голове, оглушил и связал ему руки веревкой. Уже на Рублевке, когда они лихорадочно торопясь вытаскивали его на снег, легионер пришел в себя, пытался что-то сказать, выкрикнуть что-то разбитыми губами. Наверное, что-то в свое оправдание или же... Но он, Салютов, не дал ему этой возможности. Дважды выстрелил из Макарова, выстрелил, испугавшись, что услышит сейчас то, что разом нарушит этот мираж, в который он только что почти поверил, заставил себя поверить. И вот все равно ничего не вышло. «Валерий Викторович, что с вами? Вам плохо?» Салютов поднял голову. О чем это он, этот майор? Что ему нужно еще? Ведь он только что говорил о... «Вы сами слышали, какие показания дает ваш сын, обвиняя вас в убийстве», — повторил Никита. «Не скрою. Для нас это совершенно неожиданный поворот дела, но кроме убитого вами и Китаевым Дьякова, убито еще трое. И эти убийства совершили не вы, Валерий Викторович». Салютов ждал, что он скажет дальше, что добавит, чем закончит эту свою фразу. «Вы не хотите поговорить с вашим сыном наедине, прежде чем я вызову следователя прокуратуры?» — спросил Колосов. Длилась долгая пауза, потом Салютов сказал: «Да, я должен предупредить, что ваш разговор будет нами прослушиваться. Вы можете отказаться», — сказал Никита. Салютов ничего не ответил.